Борис Штерн. Чья планета? Земной разведывательный звездолет брел в скоплении звездной пыли. Место было мрачное, неизученное. Земляне искали здесь и везде кислородные миры. Дышать уже было нечем. Поэтому, когда звездолет подошел к кислородной планете, робот-стабилизатор заорал нечеловеческим голосом. «Земля!» И майор Беламор проснулся. Тут же у них произошел чисто технический разговор, разбавленный юмором для пущего интересу. Разговор, который должны произносить многострадальные герои фантастического жанра в порядке информации читателя. О заселении планет, о разведке в космосе, о трудностях своей работы. Закончив сей нудный разговор, они вздохнули свободней и занялись делом. Нужно было ставить бакен. Что такое бакен? Это пустой контейнер с передатчиком. Он сбрасывается на орбиту и подает сигнал. Владение Земли. Владение Земли. На этот сигнал устремляются могучие звездолеты с переселенцами. Все дела. Несколько слов о Беламоре и стабилизаторе. Беламор — плотный мужчина, глаза голубые, подбородок со складочкой. Не дурак, но умен в меру. Биография не представляет интереса. О стабилизаторе, скажем, и того меньше. Трехметровый робот, не дурен с собой, но дурак отменный. Когда Беламор бездельничает, стабилизатор работает. Держится за штурвал, глядит в приборы. Их придется на время покинуть, потому что события принимают неожиданный оборот. С другого конца пылевого скопления к планетке подкрадывается нежелательная персона. Звездолет внеземной цивилизации. Это военный крейсер. Он патрулирует окрестности и при случае не прочь застолбить подходящее небесное тело. Его цивилизации, как воздух, нужна нефть. Ну, что-то они с ней делают. В капитанской рубке сидит важный чин — жаба с эполетами. Команда трекратно прыгает до потолка. Открыта планета с нефтью. Трехмесячный отпуск обеспечен. Крейсер и земной разведчик подходят к планете и замечают друг друга. Казус? «У них пушки», — шепчет стабилизатор. «Сам вижу», — ответствует Беламор. «В галактике мир с недавних пор. Навоевались здорово. Созвездие в развалинах. Что ни день кто-нибудь залетает в минные поля. Такая была конфронтация. А сейчас мир. Худой, правда». Любой инцидент чреват, тем более есть любители инцидентов. Вот, к примеру, рядом с жабой, украшенной эполетами, сидит жабин помощник, старший лейтенант Энфикс. Это жаба без моральных устоев. Плевать на соглашение, квакает он. Один выстрел, и никто не узнает. А узнают, принесем извинения. Много их расплодилось, двуногих. Военный крейсер ни во что не ставят. Есть и такие. Будьте благоразумны, — отвечает ему жаба с эполетами. В последнюю войну вы еще главастиками были, а я уже командовал Энской ракетной дивизией. Вы слышали о судьбе нейтральной цивилизации Волопаса? Клубы пепла до сих пор не рассеялись. Так что, если хотите воевать, женитесь на эмансипированной лягушке и ходите на нее в атаку. А инструкция гласит, с любым пришельцем по спорным вопросам завязывать переговоры. У Беламора инструкция того же содержания. Гигантский крейсер и двухместный кораблик сближаются. «Вас тут не было, когда мы подошли». Мы подошли, когда вас не было. Беламор предлагает пришельцам отчалить по добру по здорову. Это он хамит, для поднятия авторитета. — Послушайте, — вежливо отвечает чин с эполетами, — на службе я военный, а по натуре пацифист. Такое мое внутреннее противоречие. Мой помощник советует решить дело одним выстрелом, но если начнется новая война, я не перенесу моральной ответственности. Давайте решать мирно. Беломор соглашается, предварительно высказав особое мнение о том, что с пушками, и он не прочь вести мирные переговоры. Тут же вырабатывается статус переговоров. «Мы должны исходить, — предлагает Беломор, — из принципа равноправия. Хоть у вас и крейсер, а у меня почтовая колымага, но внешние атрибуты не должны влиять на переговоры. Со своей стороны, крейсер вносит предложение о регламенте. Крейсер настаивает вести переговоры до упаду, пока не будет принято решение, удовлетворяющее обе стороны. Судьба планеты должна быть решена. Вот отрывки из стенограммы переговоров. Ее вели на крейсере и любезно предоставили копию в распоряжении землян. 7 августа, первый день переговоров. Генерал Птерикс. Не надо грубостей. Будем решать мирно. Майор Амор. Рассмотрим вопрос о передаче нашего спора в межцивилизационный арбитраж. Птерикс. Ох уж мне эти цивильные, по судам затаскают. Беломор. Ну, если вы так считаете. Птерикс. Предлагаем не обсуждать вопрос о разделе планеты. Она должна принадлежать одной из сторон. Беломор. Заметано. Птерикс. Будут ли еще предложения? Беломор. Ничего в голову не лезет. Птерикс. Предлагаю сделать перерыв до утра. По поручению команды приглашаю вас на скромный ужин. 8 августа, второй день. Беломор. Наша делегация благодарит за оказанный прием. В свою очередь приглашаем вас отобедать. Птерикс. Приглашение принимаем. Однако к делу. Предлагаю опечатать корабельные хронометры. Там должно быть зафиксировано точное время обнаружения планеты. Таким образом можно установить приоритет одной из сторон. Беломор. Где гарантии, что показания вашего хронометра не подделаны? Птерикс обижена. За вас тоже никто не поручится. Беломор. Кстати, обедаем мы рано. И не хотели бы нарушать режим? Птерикс. В таком случае пора закругляться. Беломор. Да, и еще одно. Захватите с собой вашего помощника, старшего лейтенанта Энфикса. Я хочу с ним побеседовать. 12 августа, шестой день. Неизвестно лицо с крейсера. Эй, на шлюпке, как самочувствие? Стабилизатор. У майора Амура с похмелья болит голова. Он предлагает отложить переговоры еще на день. Неизвестное лицо. Генерал Птерикс и старший лейтенант Энфикс тоже нездоровы после вчерашнего ужина. Генерал приглашает вас на завтрак. 26 августа, 20-й день. Генерал Птерикс. Ну и... Майор Беломор. Она ему говорит. Птерикс. Не так быстро, майор. Я не успеваю записывать. 16 сентября, 41-й день. Беломор. Генерал, переговоры зашли в тупик, а припасов у меня осталось всего на 2 дня. Птерикс. Старший лейтенант Энфикс, немедленно поставить майора Беломора и робота-стабилизатора на полное крейсерское довольствие. Энфикс радостно. — Слушаюсь, мой генерал!